Харви, мой секундант, мчится туда за мной, а я уж одеваюсь. «Что ты делаешь, Кит?» — спрашивает. «Пойду рыбу удить, Уилли», — говорю. «День-то какой! Ты же бой проиграл!» — говорит. «Бой?» — говорю. «Какой еще бой?» «Понимаете? Ну, ничего не помнил, что было. Только через полчаса начал понимать, что к чему». Пока длились эти воспоминания, человек на тротуаре сумел прогнать из головы туманы, которыми окутал его мозг апперкот Кида. Первым симптомом этого явился внезапный рывок в поисках спасения. Но не проковылял он и пяти шагов, как снова сел на тротуар, что пробудило у Кида новые воспоминания. «Не по себе ему», — сказал он. «И раз уж он подставил подбородок, так лучше ему пока не бегать. Вот помню, как Джо Петерсон меня уложил давно, когда я только начинал. Ну, в том же году, когда я дрался с Мартином Келли. У него был жуткий удар, у Джо, то есть. И в восьмом раунде он меня выбил. А потом они нашли меня на пожарной лестнице за окном раздевалки. «Лезь назад, Кит!» — говорят. А я отвечаю: «Ребята, полный порядок, я умираю». Так сказал. «Полный порядок, ребята, я умираю». Вот и с ним тоже, понимаете? Они окружили поверженного владельца дубинки. «Простите, с изысканной любезностью, — сказал Смит, — простите, что мы нарушаем ваши грезы. Но если бы вы могли уделить нам минутку-другую вашего драгоценного времени, нам бы хотелось кое-что у вас выяснить». «Ага», — согласился Кит. «Во-первых, — продолжал Смит, — будет ли это нарушением профессиональной тайны, если вы сообщите нам, к какой именно плеяде энергичных дубинковладельцев вы принадлежите?» «Джентльмен, — объяснил Кит, — хочет знать, из какой ты банды». Человек на тротуаре пробурчал нечто, чего ни Смит, ни Билли не поняли. «Было бы истинным милосердием, — сказал первый, — если бы какой-нибудь филантроп поставил бы ему правильное произношение. Вы не послужите нам толмачом, товарищ Брейди?» «Говорит, три поинтс», — сообщил Кит. «Три поинтс? Позвольте, позвольте. Так это Франт Доусон, товарищ Винзер, или второй джентльмен?» «Паук Рейли. Франт Доусон заправляет бандой Тейбл Хилл». «Так не паук ли Рейли перед нами?» «Не-а», — ответил Кит. «Паука Рейли я знаю, это не он. Это какой-то другой типчик». «Какой именно другой?» — спросил Смит. «Попытайтесь выяснить, товарищ Брейди. Вы, кажется, понимаете его речь. Мне же его тирады напоминают излияние граммофона с горячей картофельной во рту». «Говорит он, Джек, репетто», — объявил толмач. Тут произошла еще одна заминка. Застенчивый мистер Репетто, явно чувствовавший себя стеснительно в обществе незнакомых людей, сделал еще одну попытку удалиться во свояси. Он выбросил вперед пару худых рук, резким рывком дернул на себя ноги Кида, извернулся, вскочил с тротуара и опять зарысил по улице. И опять желание опередила возможности. Он добрался только до ближайшего фонаря, но там его, видимо, вновь одолело головокружение. Он обнял фонарный столб, медленно сполз по нему на тротуар, сел и застыл в неподвижности. Кит, ошарашенный падением и набивший пару синяков, преисполнился мстительного гнева. Он первым из троих добежал до непоседливого мистера Репетто, и если бы эта достойная личность стояла бы, а не сидела, ей пришлось бы туго. Но Кит был не из тех, кто пинает поверженного врага. Он ограничился тем, что отряхнул с себя пыль и адресовал мистеру Репетто град изысканных поношений. В лучах фонаря можно было лучше разглядеть лик носителя дубинки. В нем наблюдалось неброское, но несомненное сходство с чертами мистера Бета Джервиса. Выяснилось, что напомаженная челка была не столько выражением личного вкуса указанного джентльмена, сколько данью последнему крику моды в преступных кругах. Ею щеголял и мистер Репетто, но у него она была совсем белой, ибо падший воин родился альбиносом. Его глаза, в тот момент закрытые, осенялись белесыми ресницами и были посажены настолько близко, насколько природа сумела это сделать, без того, чтобы они налезли друг на друга. Нижняя губа у него выпячивалась вперед и отвисала. Глядя на него, вы инстинктивно чувствовали, что ни одно жюри на конкурсе красоты не остановится перед ним в колебаниях.